Глава четвертая. Ярослава. Каблуки стучат по мраморному полу. Каждый шаг выходит резким, и звук моих шагов эхом разбегается по коридору, будто объявляя всем в чертогах. «Смотрите, Ярослава идет!» Пытаюсь шагать мягче, но лишь раздражаюсь из-за этого сильней. В голове словно работает радио, которое никак не выключить. Все крутится одна и та же фраза, выхолощенная до стерильности. «Тамерлан, это ничего не меняет между нами, но я решила, что ты имеешь право быть частью жизни нашего ребенка». Каждое слово по швам расходится от фальши. Каждая буква инородным телом колется в моем мозгу. У двери в кабинет Тамерлана замираю. Рука тянется к холодной латунной ручке с усилием, будто ей приходится преодолевать вязкое, невидимое сопротивление. Спина влажная от пота, и блузка неприятно липнет к коже. Половина меня хочет развернуться обратно в оазис, где пахнет кофе и жужжат уютно сотрудники. Но я уже здесь. Я пришла и должна все сказать. Вдох. Выдох. Распахиваю дверь резко и без стука, чтобы лишить себя всех шансов на трусливый побег. «Тамерлан, я...» Осекаюсь. На массивном дубовом столе, фривольно распластавшись по нему всей верхней частью тела, полулежит какая-то девица. Ее блестящие темные волосы, чуть подкрученные на концах, падают на папки с документацией и маленькую статуэтку бога Одина. А пышный бюст, так и норовящий явить себя всему свету, призывно плющится о край столешницы. Секунды хватает, чтобы оценить ее. Дизайнерские розовые туфли, облегающее платье из сегмента люкс, безупречный маникюр и макияж. Глянцевая розовая помада на губах. И Тамерлан и девица зависают над телефоном, увлеченно разглядывая что-то на экране. Но как только я вхожу, две пары глаз устремляются в мою сторону. Мне хочется инстинктивно отшатнуться, отступить, просто развернуться и уйти. Но вместо этого я застываю на месте, не в силах отвести взгляд от парочки. «Яра?» «Я зайду позже». Делаю шаг назад. «Нет, входи! Ты не помешала!» В замешательстве вновь переступаю порог кабинета. Руки непроизвольно сжимаются в кулаки и тут же разжимаются. «Ты что-то хотела?» Тамерлан лениво откидывается на спинку кресла. «Хотела. Нам нужно кое-что обсудить». Девица не сводит с меня заинтересованного взгляда. Бровь Тамерлана же медленно ползет вверх, а рука делает небрежный взмах в воздухе, скупым барским жестом предлагая мне продолжить свою мысль. «Внимательно слушаю». «Это личное, Тамерлан. Я бы хотела поговорить с тобой наедине». «Вы можете не стесняться», — вмешивается девушка. Голос ее таранит мои уши противным скрежетом металла по стеклу. А улыбка, выверенная до миллиметра, настолько искусственная, что режет глаза. «У нас с Тами нет секретов друг от друга». «Тами? Прелестно». «Правда? Это чертовски мило. Однако секреты есть у меня». Девушка сидит с таким видом, будто проверяет, насколько еще кислорода мне хватит, прежде чем я задохнусь в этой удушающей атмосфере. «Я Ксюша», — протягивает руку, но при этом даже не двигается со своего места. «Возможно, вы уже слышали обо мне». «Нет, с чего бы», — бросаю спокойно, мазнув взглядом по тонким пальцам и изящному колечку на безымянном. Внутри что-то беспокойно ворочается, предчувствуя неладное.